ингаляции, вдыхания, при воспалении верхних дыхательных путей и для лечения ваннами в виде отвара или настоя, а также при рахите и золотухе. Хвою, ветки и шишки, также содержащие эфирное масло, собирают в любое время года. Экстракт из хвои, а в народе простой отвар ее, применяют в виде ванн, при рахите, подагре. Скипидар используют для втирания при травматических болях и подагре, а также при невралгии. Кроме того, его вдыхают так же, как и настой из почек при гнилостных бронхитах. В аптеках иногда бывает так называемая сосновая вата для болеутоляющих повязок при ревматизме и подагре. Ее вполне можно заменять в домашнем быту сильно истолченной хвоей, просеянной и смешанной с обычной аптечной ватой. Хвою принимают внутрь в виде отвара или настой шишек при чрезмерных женских кровотечениях и при цинге. Смола сосновая, естественная, представляет собой терпентин, содержащийся внутри дерева и затвердевший при выделении в результате окисления и подсыхания. Смолу собирают непосредственно с дерева, где она скопляется между корой и древесиной толстых корней, а также выделяется на пораженных местах. Ствола, крупинки или зерна смолы проглатывают по 5-6 зерен на прием 2 раза в день, как отхаркивающее средство. Дёготь аптечно чистый – это продукт сухой перегонки стволов и ветвей сосны, а иногда и березы. Обладает дезинфицирующим, противопаразитарным действием, поэтому применяется наружно для лечения кожных болезней, экземы, чешуйчатого лишая, чесотки в виде 10-30% мази, лиминентов, серно-дегтярного мыла и прочих сложных препаратов. Способы применения. Отвар или настой почек. 10,0 на 200,0 по 2 столовых ложки 3 раза в день. Отвар или настой хвои. 20,0 на 200,0 по 2 столовых ложки 3 раза в день. Для ванн 50 грамм почек или хвои на ведро воды. Номер 181. Сафора японская. Это семейство бобовых. С лечебной целью используют ее плоды. Сафора японская – дерево высотой до 10 метров с непарно-перистыми листьями. Растет в садах, парках, вдоль дорог, как первоклассный медонос. Цветки в кистях, собранных крупными метелками на концах ветвей, мелкие, желтовато-белые. Венчик до 10 мм длиной. Плод – боб. Бобы повислые, цилиндрические, с щетковидными перетяжками, несколько мясистые, темно-красноватые. Длиной бобы около 10 сантиметров, не раскрывающиеся, семена черные, часто оказывающиеся неразвитыми. Цветет в августе-сентябре. Плоды созревают в сентябре-октябре. Растение химически и фармакологически мало изучено. В практике врачей настойку зрелых плодов сафоры на 56-градусном спирте, одна часть плодов на 5 частей спирта, с 10-дневным настаиванием применяют только наружно, при гнойных ранах, трофических язвах и ожогах. В народной медицине при свежих и длительно не заживающих ранах, а также при рубцах, вызванных ожогом, сафору употребляют в виде настойки. Употребляют ее также при нарывах, флегмонах,